Я хотел мысленно огрызнуться, но впереди наконец показался оазис, и даже внутренний диалог с надоедливым предком отошел на второй план. Среди раскаленной пустыни это место казалось миражом. Высокие пальмы, сочная растительность и, главное, вода. Чистый источник, окруженный зеленью, в сердце песчаного ада. Где-то с десяток шатров уже было разбито, и при нашем приближении из них вышло около 30 воинов. Они встретили шейха традиционными приветствиями, касаясь правой рукой сначала сердца, потом лба. Шейх коротко переговорил с командиром оставшихся сил, и его лицо стало еще мрачнее. Новости, судя по всему, были не из приятных. Нас отвели отдельный шатер, просторный, с коврами, разбросанными по песчаному полу, и низкими столиками. После нескольких часов под палящим солнцем прохладная тень казалась благословением. Мы рухнули на ковры, выдохнув почти в унисон. «Я бы душу продал за глоток холодного пива», – простонал Филя, стягивая пропотевший головной убор. «Алкоголь только усилит обезвоживание», – педантично заметила Рита, аккуратно складывая свой платок. «Да хоть бы так», – огрызнулся Филя. «Умереть от жажды с бутылкой пива всяко лучше, чем просто сдохнуть от обезвоживания». В этот момент полог шатра отодвинулся, и вошел молодой мальчик, несущий поднос с металлическими кувшинами и чашами. Следом за ним появился Абдул. «Освежитесь, пожалуйста», — сказал он, кивнув мальчику, который принялся разливать напиток в чаши. «Это шербет, прохладительный напиток из фруктов и меда. Поможет восстановить силы». Серый, не дожидаясь разрешения, выхватил чашу и осушил ее одним глотком, даже не поморщившись. «Бля, как же хорошо», — выдохнул он, закрывая глаза от удовольствия. «Еще бы ведро такого». Абдул улыбнулся и сделал знак мальчику, который тут же налил Серому вторую порцию. «Скоро подадут еду», — сообщил он, присаживаясь на ковер напротив нас. «Его превосходительство сейчас разговаривает с командирами, но просил передать, что присоединится к вам для трапезы. А пока мы ждем», — Рита наклонилась вперед. Ее глаза загорелись исследовательским интересом. «Расскажите подробнее о вашем возвращении сюда после жизни в Петербурге. Как прошла обратная адаптация?» Абдул улыбнулся, явно польщенный ее вниманием. «Это было непросто», — признался он, поглаживая короткую бородку. «После стольких лет в России первые недели здесь казались адом. Жар высасывало все силы, песок забивался во все щели». Он покачал головой, вспоминая. «Мое тело словно забыло пустыню, хотя в моей крови она течет уже много поколений. А местная еда?» — спросил Серый, вытирая рот после второй порции шербета. «После нашей русской кухни, наверное, показалось слишком острой. О, это было настоящее возвращение домой». Абдул рассмеялся. «Хотя первое время мой желудок, привыкший к пресной русской кухне, бунтовал против здешних специй. Но вкусовая память быстро вернулась». Он сделал глоток шербета. «Знаете, живя в Петербурге, я часто вспоминал эти вкусы. Никогда не забуду, как в детстве мать пыталась накормить меня квашеной капустой. Я тогда решил, что меня пытаются отравить, а вареная картошка казалась абсолютно безвкусной глиной». Его рассказ прервался, когда в шатер внесли низкий стол, уставленный разнообразными блюдами. Запахи специй, жареного мяса и сладостей заполнили пространство, заставив мой желудок предательски заурчать. «Только сейчас я осознал, насколько проголодался. А это что?» Филя ткнул пальцем в блюдо, наполненное какой-то дымящейся кашей с кусочками мяса. «Это кускус с бараниной», — пояснил Абдул. «Традиционное блюдо. Ешьте правой рукой, пожалуйста», — добавил он с легкой улыбкой. «У нас это важно». С шелестом отодвинулся полог шатра, и вошел шейх Мурат. Его лицо было напряженным, глаза, потемневшими от тревоги. «Прошу прощения за задержку», — произнес он, опускаясь на почетное место. «У меня неутешительные новости. Мы замерли, не донеся еду до рта. Фахим захватил моего сына». Голос шейха был ровным, но в нем сквозила холодная ярость. «Рашид жив, но его держат в черной башне, самой укрепленной части дворца Фахима. Зачем он его похитил?» — спросил я, отложив лепешку. «Фахим – опытный маг и коллекционер древних знаний», – ответил шейх. Его пальцы сжались в кулак. Он годами собирал фрагменты старинных манускриптов. «А когда узнал о необычном покрове моего сына, это разожгло его одержимость древними легендами. Что именно он хочет?» Я подался вперед. «Он верит, что нестабильная аура моего сына – это ключ к каким-то древним знаниям», – шейх покачал головой. «Фахим хочет использовать Рашида для проведения ритуала, который, как он думает, раскроет ему тайны изначальной магии. Это бессмысленная погоня за мифами, но, его голос дрогнул, ритуал почти наверняка убьет Рашида. Фахим в своей одержимости не остановится ни перед чем. Рита подалась вперед, ее исследовательский интерес вспыхнул с новой силой. Он действительно обнаружил следы древнего ритуала? Да, шейх посмотрел на нее мрачным взглядом, но это обрывочные, искаженные знания. Фахим словно слепец, собирающий осколки разбитого зеркала, он не видит полной картины, но каждый острый фрагмент в его руках смертельно опасен. Поэтому нам нужно действовать быстро. Ужин продолжился в напряженной тишине. Каждый из нас думал о том, что ждет впереди. Вырвать мальчишку из лап могущественного врага, в его собственном логове, в чужой стране, где каждый чертов камень или песчинка могут оказаться ловушкой. Задачка не из легких. После ужина шейх созвал военный совет. На расстеленной посреди шатра карте он показывал расположение дворца Фахима и возможные пути проникновения. «Наших сил недостаточно для прямой атаки», — говорил он, указывая на укрепление. «Придется действовать малыми группами. Я планирую отвлекающий маневр здесь», — его палец указал на восточную стену, «пока основная группа проникает через подземный ход, который выходит к западной башне. Я наблюдал за воинами шейха, участвовавшими в совете. Каждый из них носил характерные знаки своих покровов, татуировки, амулеты, особые детали одежды, которые заметно отличались от тех, к которым я привык в России. У одного из командиров, мускулистого мужчины с суровым лицом, на запястьях виднелись замысловатые узоры, имитирующие панцирь скорпиона. Другой военачальник, с гладко выбритой головой и глазами цвета янтаря, носил жилет из шкуры льва, символ его ауры. Среди разведчиков я заметил двоих с гепардовыми пятнами, нанесенными хной на тыльную сторону ладоней, а у телохранителя шейха на предплечье красовалась татуировка с головой медоеда, обладателя одного из самых устрашающих африканских покровов. В какой-то момент им потребовалось продемонстрировать план предстоящей вылазки. Худощавый разведчик на несколько секунд активировал свою ауру шакала, и песчано-золотистое свечение окутало его руки, формируя в воздухе объемную карту окрестностей. Тут же один из разведчиков с отметинами гепарда взял щепотку песка и быстрыми, точными движениями прочертил на карте едва заметную линию, тропу, известную только носителям покрова гепарда, которую не найти обычному человеку. «Вот оно», – прошептал Александр в моей голове. «Чувствуешь разницу? Даже в этом коротком проявлении видно, что это не просто внешние проявления. Сама структура покровов отличается, их ритм, их вибрация. И действительно, я ощущал эту разницу, как будто аура звучала на другой частоте, резонировали с самой пустыней, с ее жаром, ее древностью, ее суровой красотой. Завтра на рассвете выдвигаемся», — объявил шейх, завершая совет. «Основную группу возглавлю я. Абдул, ты поведешь отвлекающий отряд». Когда большинство воинов разошлось, шейх обратился непосредственно к нам. «Я не могу приказывать вам», — сказал он с достоинством. «Вы не мои подданные и не давали клятв моему дому. Если вы решите остаться здесь, в безопасности, я пойму и не буду держать обиды». Между нами повисла напряженная тишина. Я переглянулся с друзьями, зная, что решение должно быть общим. «При всем уважении, шейх, я выпрямился, мы пересекли половину мира не для того, чтобы отсиживаться в оазисе. Я нужен, чтобы помочь вашему сыну, и чем быстрее мы до него доберемся, тем лучше. Кроме того», — добавила Рита, — «я не упущу возможность увидеть еще один уникальный покров зверя». Филя задумчиво побарабанил пальцами по столу и произнес: «Знаете, почему у верблюдов такие длинные ноги? Потому что в пустыне настолько раскаленный песок, что на нем можно пожарить яичницу». «Филя», — возмутилась Рита. Шейх, к нашему удивлению, чуть заметно усмехнулся, впервые за все время нашего знакомства. «У нас есть поговорка», — произнес он с неожиданной теплотой в голосе. «Человек, смеющийся перед лицом опасности, проживет достаточно долго, чтобы смеяться и после нее». Его лицо вновь стало серьезным. «Значит, вы пойдете с нами, только если по окончании нашего приключения вы познакомите меня с какой-нибудь красивой девушкой», — Филя подмигнул. «Ну а мне предоставите пару бочек вашего шербета», — добавил Серый, мечтательно облизнувшись. Шейх окинул их строгим взглядом, но в глазах мелькнуло что-то похожее на одобрение. «Если мы вернем моего сына живым», — произнес он с достоинством, — «клянусь честью рода Аль-Нахар, что у господина Ветроганова будет выбор из самых красивых невест нашего клана, а господин Сероволк получит столько шербета, что даже его могучий желудок запросит пощады. Фия нервно сглотнул и пробубнил что-то в стиле «да я, вроде как, не собирался пока жениться», а Рита только довольно хихикнула. «В таком случае, господин Вальский, вы пойдете со мной в основной группе. Ваш покров потенциально может помочь нам найти Рашида внутри дворца. Госпожа Давыдова и господин Сероволк будут сопровождать нас, а вот господин Ветрогонов», — шейх бросил оценивающий взгляд на рыжую шевелюру Фили, — «с его способностями будет неоценим в отвлекающем отряде. Его способность к полету даст преимущество. Позже, когда все разошлись по палаткам готовиться к завтрашнему штурму, мы с Ритой вышли из шатра, чтобы глотнуть свежего ночного воздуха. После дневного пекла ночная пустыня ошеломляла прохладой. Звезды висели над нами, как огромные сверкающие фонари. Я никогда не видел их такими яркими и близкими. Ты правда веришь, что сможешь помочь мальчику?» — тихо спросила Рита, глядя в небо. «С его покровом, не знаю», — честно ответил я. «Но если кто-то и может, то, скорее всего, это именно я. В конце концов, у нас один и тот же дар или проклятие, как посмотреть». «Не проклятие», — Рита покачала головой. «Просто особенность, как цвет глаз или оттенок кожи, но с возможностями, о которых обычные маги могут только мечтать». Мы замолчали, наблюдая за тем, как воины шейха готовятся к завтрашнему рейду. Они точили клинки, проверяли снаряжение, и периодически то тут, то там вспыхивали разные оттенки магии. «Знаешь, что меня всегда интересовало?» — я нарушил молчание. «Почему на разных континентах разные виды магии? Ладно, в Аравии есть верблюды, а в России нет. Но почему покровы привязаны к местам, а не живут сами по себе?» «Это связано с энергетическими линиями планеты», — Рита перешла в лекторский режим. «Каждый регион имеет свою уникальную магическую частоту, свои каналы силы. Покровы – это всего лишь визуализация этих энергий, способ, которым люди могут к ним подключаться и использовать. И поэтому они принимают форму местных животных, как какое-то воплощение духа места». «Примерно так», – кивнула она, заправляя прядь волос за ухо. «И в каждом регионе он проявляется по-разному. То, что у вас с Рашидом одинаковое, не делает их идентичными. Его покров настроен на частоты африканского континента, а твой – на европейский регион». «Она права», – прозвучал в моей голове голос Александра. «И это ключ ко всему. Если ты сможешь настроиться на местный вариант покрова зверя, ты сможешь помочь мальчишке. Ведь его проблема не в самой ауре, а в том, что он не может удержать ее в гармонии с собственным телом». Мы еще какое-то время стояли в тишине, любуясь звездами, каждый погруженный в свои мысли. Наконец Рита повернулась ко мне, ее серебристые глаза казались почти прозрачными в лунном свете. «Нам нужно отдохнуть. Завтра будет сложный день», — сказала она тихо, но в голосе слышалось напряжение. «Ты волнуешься», — скорее констатировал, чем спросил я. Она кивнула, нервно заправляя прядь волос за ухо. «За все сразу. За тебя, за штурм, за то, что ты будешь использовать покров, который мы еще не до конца понимаем». Она запнулась. «Мы ведь не знаем, что будет, когда ты попытаешься помочь Рашиду. Что, если это опасно и для тебя тоже?» Я хотел ответить каким-нибудь бодрым заверением, что все будет хорошо, но вдруг она подалась вперед, и ее губы мягко, почти неуверенно коснулись моих. Всего на мгновение, но этого было достаточно, чтобы мир вокруг на секунду исчез. «Прости», — она тут же отстранилась, явно смутившись собственного порыва. «Я просто... Будь осторожен завтра, ладно?» И прежде чем я успел что-то ответить, она развернулась и быстро скрылась в своем шатре, оставив меня наедине с прохладным ночным воздухом и теплом, разливающимся где-то под ребрами. Я постоял еще несколько минут, глядя на звезды, потом тихо усмехнулся и направился к своей палатке. Что бы ни ждало нас завтра, сегодняшняя ночь уже стоила всего этого безумного путешествия. Глава 4. Найти другого зверя. Рассвет в пустыне наступил стремительно, как удар клинка. Только что была кромешная темнота, и вот уже горизонт полыхает алым огнем, а песок вокруг приобретает неестественный, почти кровавый оттенок. Я сидел на корточках у края лагеря, пытаясь унять нервную дрожь, которая уже час не давала покоя рукам. «Через 20 минут выдвигаемся. Через 3 часа будем у дворца Фахима. А дальше, собственно, тут планы переходят в разряд «как повезет». Нервничаешь?» Фия плюхнулся рядом, нервно вертя в руках какую-то местную монетку. Его пальцы мелькали с такой скоростью, что создавалось впечатление, будто золотой кружок парит над ладонью. Спокоен как удав, я машинально проверил снаряжение. За последние 2 часа люди шейха превратили нас в местных уроженцев, нацепили аравийскую одежду, замотали лица тканью, оставив только щели для глаз, и вручили изогнутые сабли, которые они называли сейфами. К поясу каждому прицепили еще и джамбию, изогнутый кинжал с богато украшенными ножнами. Двойной комплект смертоубийства, так сказать. Думаешь, наш план выгорит? Фия выглядел непривычно собранным, что говорило о его реальном беспокойстве больше, чем 1000 слов. Не думаю, пожал я плечами. Как и любой другой грандиозный план в истории человечества, наверняка полетит к чертям в первые же минуты контакта с врагом. Так что можешь рассматривать его как стартовую позицию. Ну а дальше придется импровизировать. Фия хмыкнул, но не успел ответить. К нам подошел Абдул, полностью облаченный в боевую одежду черного цвета. В отличие от нашей светлой, призванной защищать от солнца, его наряд был создан для другого, чтобы сливаться с тенями в лабиринте дворцовых построек. «Господин Ветрогонов, наша группа выдвигается», — сказал он сдержанно. «Вы готовы?» «Я-то готов», — Филя похлопал по ножнам с кинжалом, нервную дрожь в руках маскируя под боевой азарт. «Вопрос в том, готовы ли эти бедуины к тому, что сейчас на них спустит моего орла. Он, знаешь ли, неделю на диете сидел». Абдул вежливо улыбнулся, но в его глазах читалось сомнение. Он до сих пор не понимал российской привычки шутить перед лицом смерти. Для них, гордых сынов пустыни, вступление в битву было почти священным действом, которое требовало серьезности и молитв, а не шуток про покормленных зверей. «Удачи, рыжий!» Я хлопнул друга по плечу. «И, да, постарайся не сдохнуть. Будет реально обидно, если ты откинешься в богом забытой пустыне». Филь расплылся в своей фирменной беззаботной улыбке, которая всегда появлялась у него перед самыми опасными вылазками. «Не дождешься, Сенька. Мне обещали красивую девушку, так что я планирую вернуться живым и даже с парой трофеев». Он кивнул на дворец Фахима, который даже с этого расстояния напоминал пасть какого-то древнего чудовища, застывшего посреди песков. Я проводил взглядом удаляющуюся фигуру Фили. Орлиные способности позволял ему двигаться особенно легко даже в неактивированном состоянии, словно гравитация для него была всего лишь вежливой рекомендацией, а не жестким законом физики. «Сеня!» — окликнула меня Рита. Она выглядела настолько иначе в местной одежде, что я не сразу узнал ее в темноте. «Шейх собирает основную группу. Пора». Мы быстрым шагом направились к центру лагеря, где шейх Мурат в окружении своих воинов давал последние указания. Рассвет уже полыхал во всю мощь, наполняя пустыню тревожным красноватым светом. Наша группа должна была выдвинуться сразу после того, как отряд Фили и Абдулы займет позиции. «А где Серый?» — спросил я, оглядываясь. «Уже готов», — Рита кивнула в сторону массивной фигуры, возвышающейся за спиной шейха. Я едва узнал своего друга. В местной одежде, с замотанным лицом и 2 огромными клинками за спиной, наш верзила выглядел как какой-то мистический берсерк из северных легенд, случайно забредший в эти раскаленные пески. Его глаза, единственная открытая часть лица, смотрели с непривычной серьезностью. Не нужно было даже активировать способности, чтобы понять, Серый настроен крайне решительно. Шейх заметил наше приближение и кивнул, приглашая присоединиться к кругу. Его лицо выглядело высеченным из камня, ни один мускул не дрогнул, когда он продолжил инструктаж. «Повторяю еще раз, строго следуем плану. Основная группа ждет сигнала отвлекающего отряда, затем мы проникаем в подземный ход». Голос шейха был тихим, но пробирал до костей. «Внутри держимся близко друг к другу, никто не отходит в одиночку. Наша цель – Черная башня». Он развернул карту на песке и ткнул пальцем в центральную часть дворцового комплекса. «Здесь, на верхнем уровне, находится покой для особых гостей. Если мои источники не лгут, Рашида держат именно там». Шейх поднял глаза, оглядывая каждого. «Фахим не просто хочет его убить. Ему нужен ритуал, и для этого мой сын должен быть в относительно хорошем состоянии». В его голосе звучала такая холодная ярость, что я невольно поежился. Шейх Мурат, обычно сдержанный и вежливый, сейчас напоминал обнаженный клинок, опасный, смертоносный, готовый вонзиться в сердце врага без малейшего колебания. «Господин Вальский», — шейх повернулся ко мне, — «вас я попрошу держаться в центре группы. Когда мы найдем Рашида, ваш покров может оказаться ключом к его спасению». Я молча кивнул, чувствуя, как тяжесть ответственности давит на плечи сильнее, чем стальной доспех. По пути сюда шейх объяснил мне все, что знал о ритуале, который готовил Фахим. По его словам, аура зверя мог быть использован как ключ к неким древним знаниям, но цена такого ритуала была высока, жизнь и душа носителя. В этом и был первоначальный смысл разделения магии, объяснял шейх. Первичный покров был слишком опасен, слишком близок к первоначальному хаосу. Он давал невероятные возможности, но взамен забирал свою цену. И вот почему мы в меньшинстве, родственничек, голос Александра в моей голове звучал задумчиво. Нас отбраковывали, как слишком опасные образцы, охотились, как на диких зверей. И с каждым поколением покров зверя становился все большей редкостью. Ты, потомок тех, кто выжил в этой бойне. Я отогнал эти мрачные мысли. Сейчас нужно было сосредоточиться на задании. Сигнал. Внезапно выкрикнул один из воинов, указывая на горизонт. Мы все повернулись и увидели яркую вспышку золотистого света, взметнувшуюся в небо над дворцом. Даже на таком расстоянии было понятно, Фи активировал способности на полную мощность, создавая то самое шоу, о котором говорил шейх. «Вперед!» – скомандовал шейх, и мы двинулись. Путь до дворца занял почти 2 часа изнурительного марша по раскаленным пескам. Солнце поднималось все выше, превращая воздух в расплавленное стекло. Я чувствовал, как пот стекает по спине и мгновенно испаряется, оставляя на одежде белесые соляные разводы. Губы пересохли, язык превратился в наждачную бумагу. Но никто не жаловался. Даже Серый, для которого эта жара была настоящей пыткой, молча переставлял ноги, упрямо двигаясь вперед. Рита держалась рядом со мной, периодически активируя предвидение, чтобы проверить, нет ли засады. Когда мы наконец достигли края оазиса, расположенного в миле от дворца, шейх поднял руку, приказывая остановиться. Отсюда дворец Фахима представал во всем своем зловещем великолепии, массивное сооружение из песчаника цвета запекшейся крови, с башнями, устремленными в небо, как клыки древнего чудовища. Там творилось нечто невероятное. В небе над дворцом сверкало золотистое свечение. Фил сиял ярче всех, выписывая безумные пируэты. А рядом с ним пятерка воинов с покровом сокола имитировала атаки на разные участки стены. Они пикировали, резко взмывали вверх в последние моменты и снова заходили на цель, создавая видимость полномасштабного воздушного штурма. Защитники дворца в панике метались по укреплениям, пытаясь отражать эти выпады и не давая себе времени заметить наш небольшой отряд с другой стороны комплекса. «Молодец!» – шепнул я, глядя, как Фия совершил особенно рискованные пики, почти коснувшись головы охранника. «Ай да рыжий, ай да сумасшедший, он слишком выделяется», – процедил шейх сквозь зубы. «Мои соколы создают хаос, а ваш друг будто специально нарывается на стрелу. Фахим не дурак, он может заподозрить ловушку. Или решит, что это безумная выходка одиночки», – возразила Рита. Шейх не выглядел убежденным, но времени на споры не было. «Идем», – скомандовал он. «Пока охрана занята восточной стеной, у нас есть шанс проникнуть в подземный ход». Мы скользнули через оазис к задней стене дворца. Шейх вел нас извилистой тропой, избегая открытых пространств. Двое его воинов шли впереди, время от времени активируя свой дар, чтобы проверить дорогу. Их пятнистое свечение вспыхивало и гасло так быстро, что я с трудом успевал его заметить. Серый замыкал колонну, словно живая стена, прикрывающая наши спины. Ход, о котором говорил шейх, оказался узкой щелью в скале, едва заметной среди валунов и песчаных наносов. Если бы не знать, что искать, ни один человек в жизни бы не догадался, что эта расселина ведет прямиком в сердце дворцовых подземелий. Здесь, шейх указал на щель, соблюдайте тишину, звук в туннелях разносится на сотни метров. Мы по одному протиснулись в узкий проход. Сначала отправились воины-разведчики, затем Рита, я, шейх, и замыкали процессию Серый с еще 2 телохранителями шейха, носителями покрова медоеда, самыми отчаянными бойцами в отряде. Внутри царила кромешная тьма. Я споткнулся, едва не распластавшись на камнях, но чья-то рука поддержала меня. Рита уже включила ночное зрение, поэтому прекрасно ориентировалась в темноте. «Держись ближе», — шепнула она. «Тут можно шею сломать, если споткнешься». Воины шейха тоже активировали свои покровы на минимальной мощности, слабое янтарное свечение скорпиона, тусклое золото льва и песочно-коричневые отблески верблюда создавали жутковатую игру теней на стенах. Свет был достаточно слабым, чтобы не выдать нас издалека, но позволял различать дорогу и сигналы друг друга. Под каменными сводами воздух был спертым, пропитанным запахом сырости и плесени. Тоннель медленно спускался вниз, уводя нас все глубже под дворец. Капли влаги срывались с потолка, ударяясь о камни с мелодичным звуком, похожим на далекий погребальный звон. Мы двигались почти бесшумно, лишь изредка кто-то из воинов шейха шепотом передавал указания идущим сзади. Тоннель разветвлялся, образуя настоящий лабиринт, но шейх уверенно выбирал нужные повороты, следуя какой-то известной только ему логике. Внезапно первый разведчик замер, его песочно-золотое свечение шакала пульсировало трижды, условный сигнал опасности. Вся колонна остановилась, затаив дыхание. Впереди что-то изменилось, я увидел странное мерцание, исходящее из-за поворота, отличающееся от приглушенного света наших аур. Шейх молча приказал нам оставаться на месте, а сам вместе с разведчиком скользнул вперед. Я почувствовал, как Рита сжала мое запястье, ее пальцы были ледяными, несмотря на жару. Прошло несколько бесконечно долгих минут, прежде чем шейх вернулся. Его лицо выглядело встревоженным. «Тоннель перегорожен», — прошептал он. «Похоже, обвал случился недавно. Придется искать другой путь. А может, не случайно?» Серый наклонился, едва не стукнувшись головой о низкий свод. «Может, нас ждали?» Шейх молча покачал головой. «В любом случае, выбора нет. Идем боковым проходом». Лабиринт подземных коридоров оказался намного сложнее, чем предполагал шейх. Несколько раз мы упирались в тупики или обвалы, вынуждены были возвращаться и искать новые пути. Время утекало, как песок сквозь пальцы, а мы все еще блуждали под дворцом, не приближаясь к цели. Похоже, карта устарела, шейх наконец признал очевидное. Многое изменилось с тех пор, как я был здесь в последний раз. Или Фахим целенаправленно перестроил тоннели, предположила Рита. Если он знал о существовании подземного хода, логично было бы изменить его конфигурацию. Шейх мрачно кивнул. Его янтарная аура начала проявляться, тонкая аура, пульсирующая вокруг рук, выдавала его растущее напряжение. «Нужно найти Рашида», он повернулся ко мне. «Господин Вальский, сможете ли вы попытаться почувствовать его присутствие?» Я замер, осознав, к чему он клонит. В теории моя аура, родственная по крову Рашида, действительно мог среагировать на его присутствие, особенно если мальчик находился в состоянии стресса или применял свои способности. «Я могу попробовать», — ответил я с меньшей уверенностью, чем хотелось бы показать. «Но с такого расстояния, да еще сквозь эти стены, не факт, что получится. Сработает, если ты позволишь мне помочь». Голос Александра в моей голове прозвучал неожиданно серьезно. Покров зверя способен чувствовать себе подобных. Это было нашим преимуществом и проклятием одновременно. Мы всегда могли найти друг друга, но и враги всегда могли нас выследить. Я сел на корточки, прислонившись спиной к прохладной каменной стене, закрыл глаза и сосредоточился, позволяя магии междинно активироваться. Голубоватое свечение заструилось по моим рукам, пульсируя в такт сердцебиению. «Сосредоточься», — проговорил Александр в моей голове. «Ты должен настроиться на его чистоту. Ваши ауры родственны по природе». Я углубил дыхание, позволяя чувствам расшириться за пределы физического тела. Мое сознание словно расширилось, просачиваясь сквозь камень и темноту. И вдруг, слабый, но отчетливый отклик, похожий на далекий звон колокольчика или, скорее, на неясный зов, который я узнал бы из тысячи подобных. Нашел, я открыл глаза, чувствуя, как сжимаются кулаки. Он наверху. В одной из башен. Шейх напрягся, его лицо на мгновение исказилось от тревоги и ярости, но он быстро взял себя в руки. «Вы уверены?» – спросил он, вглядываясь в мои глаза. «Абсолютно, я уже поднимался на ноги. Я чувствую его покров, как свой собственный. Он в опасности». Рита легко коснулась моего плеча. «Сможешь вести нас?» – я кивнул, ориентируясь на тот слабый, но настойчивый сигнал, что ощущался где-то над нами. «Туда», — указал я в левый проход, «и выше. Нужно найти путь наверх». Мы продолжили движение по коридорам, но теперь я шел впереди, чувствуя слабое присутствие Рашида, словно тусклый маяк, мерцающий во тьме. С каждым шагом это ощущение становилось сильнее, определеннее. После долгих блужданий мы достигли подножия винтовой лестницы, уходящей куда-то вверх. Первый разведчик бесшумно взбежал по ступеням, проверяя путь, затем вернулся с докладом. «Лестница ведет в жилую часть дворца», — прошептал он на ухо шейху. Наверху коридора и два стража с покровом шакала. Шейх кивнул и дал знак всем собраться вокруг него. «Сейчас мы поднимемся и нейтрализуем охрану», — сказал он тихо, без шума, если получится. «После этого господин Вальский укажет нам путь к Рашиду». Я заметил, как плечи Риты напряглись. Среди нас четверых она обладала наименее боевой магией. «Держись за мной», — шепнул я ей, сжимая рукоять кинжала. Серый беззвучно выдвинул свои клинки из ножен, а его глаза уже начали светиться зеленоватым светом. «Первыми идут Фарих и Кин», — скомандовал шейх. «Затем, Сероволк и я, Вальский и госпожа Давыдова, в середине, замыкают воины с покровом гепарда». Воины шейха выстроились в указанном порядке. Двое с покровом медоеда активировали свои способности, черно-белое свечение окутало их фигуры, образуя подобие бронированной шкуры. «Вперед!» — шепнул шейх, и операция началась. Воины взлетели по лестнице с той молниеносной грацией, которую дает только прирожденная магия. Я едва успевал следить за их движениями. Наверху послышалась короткая возня, затем — тишина. Когда мы поднялись, то увидели стражников, лежащих без сознания. Тревогу поднять они не успели. «Куда теперь?» — шейх повернулся ко мне. Я прислушался к внутреннему ощущению, к тому слабому резонансу, что связывал меня с Рашидом. Его аура зверя пульсировал где-то в глубине дворца, как слабое, но отчетливое эхо моего собственного. Туда, я указал на левый коридор, и выше. Он определенно в одной из башен. Пробираться по дворцу Фахима оказалось сложнее, чем мы предполагали. За каждым поворотом нас могла ждать стража, каждый коридор мог превратиться в ловушку. Но нам везло, большинство защитников, похоже, было стянуто к восточной стене, где Филя с Абдулом продолжали свое представление. Издалека до нас доносились звуки борьбы и крики боли. Мы пересекли несколько пустынных залов, поднялись еще по одной лестнице и оказались в длинной галерее, стены которой были покрыты древними картами и письменами. Шейх на секунду замер, разглядывая одну из них. «Коллекция Фахима», — процедил он сквозь зубы. Он годами собирал древние тексты, одержимые идеей воскресить забытые знания. Внезапно чувство присутствия Рашида усилилось настолько, что я невольно вздрогнул. Словно кто-то крикнул мне прямо в ухо после долгого шепота. Покров внутри меня отреагировал мгновенно, голубоватое свечение заструилось по рукам, не подчиняясь моей воле. «Что-то происходит», — выдохнул я. «Кажется, Рашид активировал свою ауру». Лицо шейха исказилось от тревоги и ярости. «Фахим начал ритуал», — сказал он с леденящей уверенностью. «Нужно спешить». Глава 5. Прорыв. Дворец Фахима изнутри казался напряженно пустым. Несмотря на его размеры, коридоры были подозрительно безлюдны, словно огромные ули, покинутые обитателями. Мы продвигались осторожно, используя каждую тень и укрытие, постоянно ожидая встречи с охраной. Воины шейха двигались с впечатляющей слаженностью, словно много раз отрабатывали подобные операции. Я шел в центре группы, как и договаривались. Серый держался позади, закрывая спину отряда. Его массивная фигура в местной одежде выглядела как скала, готовая обрушиться на любого неосторожного противника. Рита скользила рядом со мной, ее серебристые глаза непрерывно сканировали путь впереди, обнаруживая потенциальные угрозы. Но все это отходило на второй план, потому что внутри меня разворачивалось нечто странное. С каждым шагом по коридорам дворца я все отчетливее ощущал присутствие другого носителя дара зверя. Его энергия пульсировала как маяк, становясь все ярче, но вместе с тем казалось все более хаотичной. «Рашид», — я запнулся, пытаясь подобрать слова. «Он в панике, очень сильный». Шейх обернулся, его лицо застыло каменной маской, но в глазах мелькнула тревога. «Вы чувствуете моего сына?» «Да», — я коротко кивнул, не останавливаясь. «Его магия, она словно кричит о помощи». Янтарное свечение вокруг рук шейха резко усилилось. Магическая аура Скорпиона реагировала на эмоциональное состояние своего владельца. Мурат сжал зубы так, что на скулах заиграли желваки, но сохранил внешнее спокойствие. Настоящий воин, привыкший держать себя в руках даже в самых отчаянных ситуациях. «Как далеко?» — спросил он. Я прислушался к внутреннему ощущению, что возникло между нашей с мальчишкой магией. Нас словно связывала невидимая нить, которая натягивалась и подсказывала нужное направление. Его дар зверя пульсировал где-то в глубине дворца, слабый, но отчетливый, как далекий огонь в ночи. Я не мог объяснить, откуда пришло это знание, но был уверен, Рашид там, и он в опасности. Наверху, указал я на винтовую лестницу в дальнем конце коридора, где-то в башне, и мы должны спешить, его состояние нестабильно. Мы уже близко, шепнула Рита, сквозь ту арку, потом направо, и к винтовой лестнице. Отряд двинулся дальше, расположившись клином, с разведчиками на острие. Я шел размеренным шагом, разминая пальцы в предвкушении схватки. Моя магическая сущность реагировала на близость родственной силы. Мягкое голубоватое свечение то появлялось, то исчезало на кончиках пальцев, словно пробуя воздух. «Осторожно, родственничек», — Александр заговорил в моей голове. «Здесь что-то не так, слишком тихо для дворца, готовящегося к ритуалу». Он был прав, для цитадели могущественного врага здесь явно не хватало охраны. Мы пересекли три коридора и большой зал, не встретив ни единого стражника. Либо нам феноменально везло, либо «здесь что-то не так», произнес я, останавливаясь. «Где все стражники? Их должны быть десятки, не меньше». Рита внезапно застыла, ее серебристые глаза расширились от внезапного озарения. «Это ловушка», вскрикнула она, но было уже поздно. В следующий миг воздух наполнился боевыми кличами. Со всех сторон, словно из ниоткуда, возникли воины Фахима. Из-за колонн, из боковых дверей, из-за гобеленов на стенах, коридор вспыхнул десятками разноцветных магических аур. Янтарно-желтое свечение скорпиона, песочно-золотое шакала, пятнистая гепарда, словно извращенная радуга смерти. «В кольцо!» — скомандовал шейх, мгновенно оценив ситуацию. Его воины тут же образовали защитный круг, в центре которого оказались мы трое. Сам шейх встал во главе, а над его головой материализовался энергетический хвост с ядовитым жалом, готовый разить врагов. «Нас предали», — процедил шейх сквозь зубы, отбивая атаку вражеского воина. «Кто-то сообщил им о нашем маршруте. Он не стал ждать, когда враги сомкнут кольцо окончательно». С боевым кличем шейх бросился вперед, его энергетический хвост взметнулся и пробил защиту ближайшего противника, мгновенно парализуя его. Это послужило сигналом к началу битвы. Я позволил голубому свечению охватить свои руки. Причем, на этот раз я не пытался копировать чужие магические способности, здесь, в разгар боя, это могло только замедлить реакцию. Вместо этого просто дал своему природному дару свободно течь через тело, усиливая рефлексы, скорость и силу. «За мной!» — крикнул я Рите, хватая ее за руку и устремляясь в прореху в рядах врагов, созданную стремительной атакой шейха. Серый последовал за нами, его тело окуталось зеленоватой чешуйчатой аурой, делая его похожим на непробиваемую крепость. Он расчищал путь двумя саблями, отбрасывая противников как тряпичных кукол. «Нам нужно к башне!» — выкрикнул я, уворачиваясь от песчаной бури, созданной воином, чья магия шакала кружилась вокруг него золотистым вихрем. «Рашид в опасности!» Серый справа от меня схватился с двумя стражниками одновременно, близнецами, чья слоновья магия пульсировала в унисон, образуя вокруг них защиту, похожую на морщинистую толстую кожу. Даже массивная фигура нашего верзилы казалась не такой внушительной на их фоне, но чешуйчатая регенерация ящера позволяла ему выдерживать сокрушительные удары их энергетических бивней, пробивавших камень стен, как масло. Рита создала серебристый барьер, отражая атаку стражника, наделенного силой гиены. Его демонический смех резал слух и пытался вселить панику. «Влево!» — крикнула она, заметив двух новых противников, появившихся в боковом коридоре. Один из них скользил с пугающей грацией, оставляя за собой золотисто-желтое свечение, высокорослый маг с даром жирафа, чье обзорное восприятие позволяло координировать атаки. Второй двигался молниеносными рывками, его пятнистая гепардовая аура мелькала то здесь, то там. Справа послышался громовой топот, два хозяина слоновьей силы координировали атаку, их серо-голубое свечение пульсировало в унисон, создавая сейсмические волны, от которых дрожал пол. Шейх Мурат высвободил всю мощь своего покрова, янтарное свечение образовало вокруг него смертоносный хвост с ядовитым жалом, который он мгновенно вонзил в ближайшего противника, укрытого песчаной магией верблюда, к лестнице. Я указал на винтовую конструкцию в дальнем углу зала, но путь преградил страж с аурой льва, его золотистая грива сияла вокруг головы. Он издал парализующий рык, звуковая волна от которого заставила замереть двоих наших бойцов. Затем его глаза полыхнули яростью, и он бросился на меня с невероятной скоростью. Моя звериная магия отреагировала интуитивно, Голубое свечение на мгновение приобрело золотистый оттенок. Я словно увидел насквозь каждое движение атакующего, предугадывая его следующий шаг. Мы сошлись в вихре ударов и парирований, где каждое движение могло стать последним. Сзади раздался хриплый смех. Страж с даром гиены пытался зайти сбоку, используя стайный разум, чтобы координировать атаку со львом. Его желто-коричневая аура пульсировала в такт движением льва, создавая смертельный дуэт. «Сенька, пригнись!» Голос серого прорезал хаос битвы. Я рефлекторно упал на пол, и над моей головой пронеслась массивная фигура нашего верзилы. Активировав на полную мощность чешуйчатую защиту, он врезался одновременно в обоих противников, сбивая их с ног. «Бегите!» – прохрипел он, удерживая врагов. «Я догоню!» Шейх пробивал нам путь впереди, его энергетический хвост расчищал дорогу. Рита прикрывала фланг, ее серебристый барьер отражал атаки воина с покровом антилопы, чьи сейсмические копыта создавали разрушительные ударные волны. «Нам осталось преодолеть лестницу!» – крикнул шейх, первым ступая на винтовые ступени. Но сверху уже спускался огромный охранник с черно-белой аурой медоеда, становившийся все интенсивнее с каждым шагом. Глаза налились кровью, выражение лица исказилось в первобытной ярости, он явно входил в состояние боевого транса, особой способности медоеда, при которой сила растет экспоненциально, а боль и страх перестают существовать. Даже воздух вокруг него, казалось, потрескивал от едва сдерживаемой мощи. «Назад!» — крикнул шейх, узнав признаки самого опасного противника пустыни. «Только элитные бойцы способны раскрывать все способности этого вида магии. Вам с ним не справиться. Я позабочусь о нем». Воин с крокодильей аурой, последний из оставшихся у нас бойцов, бросился вперед. Его темно-зеленое чешуйчатое свечение вспыхнуло, когда он схватил противника своей смертельной хваткой. «Идите, найдите юного господина». В это мгновение к нам пробился один из разведчиков шейха, израненный, с еле мерцающей аурой гепарда, он едва держался на ногах. «Мой господин», — выдохнул он, обращаясь к шейху. «Восточная стена засада, отвлекающий отряд уничтожен». По моей спине пробежал холодок. «Филя, чертов рыжий идиот с его вечным стремлением быть в эпицентре опасности, отвлекающий отряд». Это больше половины воинов шейха под командованием Абдула и наш неугомонный друг с его магией орла. Если ловушка захлопнулась, они первыми угодили в эту мясорубку. Я резко развернулся к раненому разведчику, схватив его за плечи с такой силой, что он поморщился от боли. Что с рыжим? С человеком с золотистым даром? Разведчик открыл рот, но вместо слов изо рта хлынула струйка крови. Его зрачки расширились, и он обмяк, как марионетка с обрезанными нитями. Один из воинов шейха еле успел подхватить оседающее безжизненное тело. Перед тем, как потерять сознание, разведчик все же прохрипел два слова. «Рыжий убит». Картина в моей голове сложилась мгновенно. Филя, пронзенный чьим-то клинком, его золотистая аура гаснет, рыжие волосы намокли от крови, а обычно смеющиеся глаза остекленели, уставились в никуда. В этот момент внутри что-то щелкнуло. Ярость накатила так быстро, что я даже не почувствовал перехода, просто в один момент мир вокруг приобрел четкость бритвенного лезвия. Мой дар зверя взорвался голубым пламенем, вырвавшись наружу с силой, которую я никогда раньше не испытывал. Волна энергии прокатилась по залу, опрокидывая ближайших врагов и заставляя трещать камни стен. «Сеня, держи себя в руках!» Рита мгновенно оказалась рядом, ее серебристые глаза сверкнули тревогой. «Мы не знаем наверняка, но я уже знал». Знал, что если Фахим действительно погубил Филю, то от его дворца не останется даже пыли. «Сукины дети!» – процедил я сквозь зубы, делая шаг вперед. Шейх молниеносно перехватил меня за плечо, его хватка была стальной. «Контролируй свою силу, юноша!» – его голос был тих, но властен. «Мы не можем позволить себе опрометчивых поступков». Он был прав. Я глубоко вдохнул, пытаясь взять себя в руки. Вспышка ярости еще пульсировала внутри, но уже не затмевала разум полностью. Моя аура все еще нестабильно мерцала, но хотя бы не грозила обрушить своды дворца нам на головы. Я попытался шагнуть вперед, но ноги подкосились. Внезапный всплеск покрова отнял больше сил, чем я думал. Рита подхватила меня, ее собственная магия вспыхнула серебристым светом, когда она увидела реакцию моего тела на неконтролируемый выброс энергии. «Твоя аура слишком нестабильна», – прошептала она, проводя рукой над моей грудью. «Ты не готов к такому уровню силы. Нет времени скорбеть», — отрезал шейх, хотя в его голосе промелькнуло сочувствие. «Нужно прорываться к башне. Если Фахим начал ритуал с Рашидом, счет идет на минуты». Он был прав. «Скорбь не поможет Филе, да и не в моем характере было разводить сырость на поле боя. Вместо этого я сосредоточил всю свою ярость, всю боль от потери друга на одной цели – добраться до Фахима и остановить его. А потом этот ублюдок узнает, что значит связываться с Арсением Вальским. К башне», – сказал я, сжимая кулаки. Мой голос звучал почти обыденно, словно я предлагал прогуляться до таверны. «Рашид там, я чувствую его все отчетливее». Шейх быстро перегруппировал отряд. Мы стали пробиваться к винтовой лестнице, ведущей наверх. Каждый пролет превращался в отдельное поле боя. Воины Фахима непрерывно атаковали, используя различную магию. Я шел в авангарде вместе с шейхом, Рита держалась между нами, используя покров совы, чтобы предугадывать атаки и предупреждать нас. Серый превратился в настоящую боевую машину, его регенерация компенсировала полученные раны, а сила ящера позволяла сметать по нескольку врагов одним ударом. С каждым шагом вверх по лестнице я все отчетливее ощущал близость Рашида. Его магия пульсировала все более хаотично, словно пламя на ветру. У меня даже мелькнула мысль, что мальчишка специально усиливает свою силу, чтобы я мог его найти. Он не контролирует процесс. Голос Александра в моей голове звучал напряженно. Фахим уже начал ритуал. Ты чувствуешь не столько самого мальчишку, сколько его высвобождающуюся мощь. Если мы не остановим это, от твоего Рашида скоро останется только пустая оболочка. Через 20 минут ожесточенной схватки, которые показались вечностью, мы наконец достигли вершины башни. Потери были серьезными. Из дюжины воинов шейха в живых осталось только пятеро, да и те ранены. Но главное, мы добрались. Перед нами возвышались огромные двери, украшенные древними символами. Они слабо светились голубоватым светом, тем же самым, что исходил от моего покрова зверя. Даже через эти массивные створки я чувствовал пульсацию родственной силы. «Он там», — коротко бросил я, чувствуя, как внутри все сжимается от предчувствия. Но не успели мы сделать шаг к дверям, как из бокового коридора выскочила новая группа воинов Фахима. Их было не меньше десятка, все с активированными аурами и все готовые сражаться насмерть. Шейх окинул их оценивающим взглядом, потом повернулся ко мне. «Идите», — приказал он нам троим, — «мы задержим их, спасите моего сына». Я хотел возразить, оставлять шейха одного с пятью изможденными воинами против свежего отряда противника казалось самоубийством, но по его глазам я понял, что спорить бессмысленно. Он уже принял для себя решение и вряд ли его изменит. «Мы вернемся за вами», — сказал я, кивнув ему. «Просто спасите Рашида», — ответил шейх, активируя свою силу на полную мощность. Янтарное свечение окутало его фигуру, энергетический хвост скорпиона угрожающе поднялся над головой. «Это все, о чем я прошу». Не теряя больше времени, мы втроем, я, Рита и Серый, бросились к дверям ритуального зала. К моему удивлению, они не были заперты. Створки легко поддались, и мы ворвались внутрь, готовые к новой схватке. Зал поражал своими размерами, огромное круглое помещение с куполообразным потолком, испещренным древними символами. Стены были покрыты письменами на языке, которого я не знал, но почему-то понимал их смысл. Они говорили о первичной магии, о временах до разделения покровов, о кодексах и ритуалах. Но все эти архитектурные изыски меркли перед тем, что происходило в центре зала. Там, на каменном алтаре, лежал бледный мальчик лет 15, поразительно похожий на шейха Мурада. Его тело окутывало голубоватое свечение, настолько похожее на мой собственный дар, что на мгновение показалось, будто я смотрю в зеркало. Но было и отличие, его аура пульсировала неровно, то усиливаясь до ослепительной яркости, то почти угасая. Над мальчиком, воздев руки к потолку, стоял высокий мужчина с властным лицом. Его окружала золотистая аура льва, которая странным образом взаимодействовала с голубым свечением Рашида, словно вытягивала его, как паук высасывает соки из пойманной мухи. «Фахим», — процедил я, узнав его по описанию шейха, — «отойди от мальчишки». Мужчина медленно обернулся, не прерывая ритуала, и на его лице появилась холодная улыбка. «Вы опоздали», — произнес он с едва заметным акцентом. «Еще несколько минут, и сила первичного покрова будет моей». Он накинул взглядом нашу троицу. «Полагаю, вы Арсений Вальский, тот самый, о ком столько разговоров, еще один носитель магии зверя». Я не стал тратить время на разговоры. Моя сила взорвалась вокруг меня волной голубого пламени, мгновенно отозвавшись на близость родственной энергии. Я бросился вперед, готовый сбить Фахима с ног и прервать ритуал. Но Фахим оказался готов к этому. Одним плавным движением руки он направил на меня волну золотистой энергии. Сила льва ударила с такой мощью, что меня отбросило назад. Я врезался в колонну, но тут же вскочил на ноги, не сводя глаз с алтаря. Серый бросился в обход, пытаясь зайти Фахиму за спину, но тот активировал одну из способностей своего покрова – королевский рык. Звуковая волна, похожая на рев гигантского хищника, прокатилась по залу, на мгновение парализуя всех нас. Жалкие глупцы, Фахим даже не повысил голоса, но каждое слово звенело от сдерживаемой мощи. Вы думаете, что можете помешать ритуалу, который готовился десятилетиями? Все эти годы я собирал древние тексты, расшифровывал забытые знаки, чтобы понять природу первичной магии. И теперь, когда я так близок к раскрытию ее тайны, вы надеетесь остановить меня? Он зловеще усмехнулся, обводя взглядом нас всех. Клан Аль-Нахар всегда был благословлен этим даром. Поколение за поколением, в их крови рождались носители древней силы, пока моя семья молилась о крупице такой же милости судьбы. Несправедливость, которая закончится сегодня. Пока Фахим произносил свою речь, я боковым зрением заметил, как Рита использовала магию совы, чтобы незаметно приблизиться к алтарю. Ее серебристые глаза сканировали письмена, выгравированные на камне, очевидно, пытаясь понять механизм ритуала. Я должен был отвлечь Фахима и выиграть время. Так вот в чем дело. Я усмехнулся, медленно поднимаясь на ноги, позволяя своей силе пульсировать в такт магии Рашида. Старая добрая зависть, твоя семья не смогла получить мощь, и теперь ты пытаешься украсть ее у мальчишки. Это сработало, лицо Фахима исказилось от гнева. Его покров льва вспыхнул ярче, золотистая грива вокруг головы материализовалась отчетливее. «Ты ничего не знаешь, чужеземец!» – прорычал он. «Покров зверя не может принадлежать одному единственному роду». В этот момент Серый, воспользовавшись тем, что внимание Фахима сосредоточено на мне, бросился вперед. Его магия ящера сияла зеленым огнем, кулаки превратились в подобие чешуйчатых булав. Фахим развернулся молниеносно, золотистые энергетические когти удлинились, встречая атаку Серого. Две силы столкнулись в вихре искры энергии. Это был мой шанс. Пока Фахим отвлекся на Серого, я рванул к алтарю, где Рита уже пыталась нарушить рисунок ритуала, стирая какие-то символы. «Держись!» — крикнул я мальчишке, хотя сомневался, что он слышит меня в своем состоянии. Я положил руки на виски Рашида, позволяя своей магии соприкоснуться с его, и в тот же миг меня словно ударило электрическим разрядом. Его сознание, его боль и страх хлынули в меня неконтролируемым потоком. Перед внутренним взором промелькнули обрывки воспоминаний, счастливое детство в роскошном дворце, первые проявления покрова, растущий страх, когда сила начала выходить из-под контроля, похищение людьми Фахима, долгие дни в этой башне. «Успокой его», голос Александра в моей голове звучал как никогда отчетливо. «Его сила выходит из-под контроля. Покажи ему якорь, за который можно зацепиться». Я мысленно кивнул и сосредоточился, формируя в уме образ стабильной магии, как течение реки в прочном русле, как пламя в очаге, как дыхание спящего. Передавал это ощущение контроля, это знание, накопленное за время тренировок под руководством Александра. Магия Рашида начала медленно стабилизироваться, подстраиваясь под ритм моей собственной. Голубое свечение перестало пульсировать так хаотично, приобретая более ровный, устойчивый характер. «Почти», — прошептал я, чувствуя, как силы мальчишки постепенно возвращаются под его контроль. «Держись, парень, мы вытащим тебя». В этот момент Серый испустил крик боли. Я обернулся и увидел, как он падает на колени, держась за глубокую рану на груди. Золотистые когти льва пробили его защиту. Фахим возвышался над ним, готовясь нанести завершающий удар. «Рита, я передал ей руку Рашида. Держи с ним контакт, не дай его силе снова стать нестабильной». Я рванул на помощь Серому, на ходу трансформируя свою ауру. Голубое свечение приобрело зеленоватый оттенок, неполноценная имитация дара ящера, но достаточно близкая, чтобы усилить регенерацию и физическую защиту. Я врезался в Фахима всем телом, сбивая его в сторону от Серого. Мы покатились по полу, обмениваясь ударами. Его золотистые когти оставляли борозды на моей защите, но я отвечал с не меньшей яростью. «Какая ирония», — усмехнулся Фахим, Когда мы разорвали клинч и встали друг напротив друга, дикарь с севера погибнет в жарких песках Аравии. И ради чего? Чтобы спасти клан Аль-Нахар от уничтожения, мне плевать на ваши клановые разборки. Я сплюнул кровь, кружа вокруг него. Но убивать мальчишку ради власти, это низко даже для такого ублюдка, как ты. Фахим атаковал снова, его покров льва полыхнул с новой силой. Я отразил удар, используя странную смесь силы ящера и своей собственной. Но чувствовал, что долго так не протяну. Фахим был опытным бойцом, и его покров был полностью сформирован и отточен годами практики. В критический момент, когда его когти уже готовы были пробить мою защиту, двери ритуального зала с грохотом распахнулись. Мы все застыли, повернувшись к входу. И в проеме, освещенный пламенем факелов, стоял последний человек, которого я меньше всего ожидал здесь увидеть. Абдул, правая рука шейха, держал под руку окровавленного Филю, чье лицо было искажено болью, а рыжие волосы слиплись от крови и пота. «Довольно», — произнес Абдул, но его голос звучал иначе, холоднее и властнее, чем обычно. Я замер, не веря своим глазам. Филя, мой несносный рыжий друг, был жив, избит, окровавлен, едва держался на ногах, но все еще дышал. «Абдул», — Рита сделала шаг вперед. «А как ты? Не двигайся, девчонка», — ледяным тоном приказал араб, приставив лезвие кинжала к горлу нашего друга. «Иначе твоему рыжему другу придет конец». Глава 6. Союзники. Ритуальный зал будто застыл в напряженном ожидании. Абдул прижимал кинжал к горлу Фили с таким самодовольством, словно сорвал банк в императорском клубе. А мой рыжий друг, несмотря на кровь и синяки, умудрялся сохранять особый блеск в глазах, который я знал слишком хорошо. Мы обменялись взглядами, и я сразу понял, этот засранец что-то задумал. Наш старый сигнал с питерских улиц, три быстрых моргания, едва заметное подрагивание губ, сработал как всегда безотказно. Для остальных это выглядело как предсмертная судорога, но я прекрасно знал перевод. «Сейчас будет весело, готовься». «Отпусти его, Абдул», процедил я сквозь зубы, делая шаг вперед. Моя голубая аура пульсировала вокруг пальцев, готовая в любой момент превратиться в смертоносное оружие. «Или клянусь, от тебя останется только мокрое место». Фахим за моей спиной рассмеялся, его золотистое сияние наполнило зал тяжелым, давящим присутствием. «Какая прелестная сцена», протянул он с нескрываемым наслаждением. «Воссоединение друзей в момент их окончательного поражения, и все вы станете свидетелями моего великого триумфа, когда я поглощу силу последнего носителя древней магии в нашем регионе». Рита, все еще находившаяся у алтаря рядом с Рашидом, встретилась со мной взглядом. Ее серебристые глаза выражали немой вопрос: «Что делать?» Я едва заметно мотнул головой, надеясь, что она не наделает глупостей. «Довольно болтовни», Абдул перехватил рукоять кинжала поудобнее. «Господин Фахим, дело сделано. А как же твоя клятва верности шейху?» — прошипела Рита, не отходя от алтаря. «Все эти годы». Абдул рассмеялся, его лисья аура мерцала алчным блеском. «Моя семья связана с кланом Фахима уже три поколения», — произнес он с холодной уверенностью. «В Петербург меня направил именно он, изучать северную магию, войти в доверие к влиятельным семьям, а потом шейх Мурат сам пригласил меня в свой дом». Его улыбка стала шире. «Представляешь, насколько это удобно, быть правой рукой своего врага, знать все его планы, все передвижения. Ты настоящая крыса», — выплюнул я сквозь стиснутые зубы. «Я выполнял волю моего настоящего господина», — холодно возразил Абдул, а затем повернулся к Фахиму. «Мой повелитель, я выполнил свою часть сделки. Годы в стане шейха Мурада наконец-то окупились». Фахим удовлетворенно кивнул. «Ты хорошо послужил, Абдул. Как мы и договаривались, контроль над прибрежными землями будет твоим. Но сначала», — его взгляд метнулся к алтарю, — «закончим начатое».